Глава 17. Через час я в сопровождении всех четырех духов ехала в торговый центр. Мрачнов был категоричен, но не настолько, чтобы вытерпеть мой капризно-визгливый тон и дребезжание посуды по столу. Бедняга. Ироничная улыбка не сходила с моего лица, и даже хмурые мордашки девочек не портили радужное настроение. Я вырвалась. Вырвалась в люди, в торговый центр. И не в один. План был прост. Мальчики отвлекают девочек, а я навожу порчу на все. Вообще на все. На одежду, предметы, людей, машины. Не дают гадить по-крупному. Буду по-мелкому, но масштабно. И даже если вдруг девочки что-нибудь заподозрят, то Дима твердо дал мне понять. Они их обезвредят прежде всего, потому что парни — мои практиканты и обязаны выполнять любые мои приказы в пределах своей компетенции. Магу они не соперники, а вот духом как раз. Итак, девочки, план минимум. Мне нужна новая одежда от белья до шубы. Кроме того, посещаем ювелирку, эзотерику и кинотеатр. Последнее удивило абсолютно всех, а я беспечно расплылась в улыбке. Хочу отвлечься. Вне всякого сомнения, мне никто не поверил. Мальчики уже знали цель, а девочки из-за ночного происшествия решили подозревать меня во всем заранее. Первые часы были самыми сложными. Марго таскалась со мной едва ли не под ручку. Ольга шла в двух шагах, но не сводила с меня глаз. В какой-то момент им это надоело, и, видя, что я не совершаю ничего предосудительного и действительно пришла получить удовольствие от покупок всевозможных милых кружавчиков и безделушек, они расслабились, стали больше времени уделять Гене и Диме. Прекрасно! За это время я уже успела определиться с основными целями, и настал момент начать осуществлять свой план. Раз — негативная метка на платье. 2. Порча с неудачей на продавщицу. 3. Проклятие и разорение на бутик в целом. Грязно. Подло. Но жить я хотела больше, и совесть моя молчала. Бутик за бутиком, этаж за этажом. Кулон из обсидиана был спрятан от посторонних глаз, но периодически, заходя в примерочные, я с самодовольством отмечала, как растут черные звезды, заполняя собой серый фон и поглощая белые крапинки. Часам к трем камень почернел на 2/3. Но и я констатировала, что силы тают буквально на глазах. Требовался перерыв и подзарядка. Да и девочки начали на меня коситься с подозрением. «Так, кино переносим на вечер, сейчас идем в кафе. Кто знает приличное место неподалеку? Чтобы кухня русская была». Сделала я немаловажное уточнение, потому что в округе была тьма тьмущая китайских и японских ресторанчиков и кафе. Пиццерии так и вовсе на каждом углу, а вот с русскими было сложнее. Подумав 10 секунд, Ольга уверенно ответила. «В паре кварталов на набережной есть хорошее кафе». «Отлично, едем!» Погода стояла чудесная. И пусть мы потратились так, что в багажнике уже не было свободного места от пакетов и пакетиков, а я передвигалась легко и беспечно лишь усилием воли, но внутри у меня росло удовлетворение. Еще ни один мужчина не мог заставить меня изменить своим принципам. Их было немного, но они были. Первый — полная свобода во всех сферах бытия. Второй — цель оправдывает средства. В добывании средств были свои определенные табу, но даже с ними я уверенно шла к конечной точке плана. И скоро, совсем скоро. Кафе действительно оказалось очень даже неплохим, а кухня достойной. Решив, что грех сидеть внутри, когда на улице бабье лето, я моментально выбрала на террасе самый удобный столик с видом на реку и села за него первая, так что моему сопровождению осталось только смириться с моим решением и расположиться вокруг. Мясное, салаты и побольше сладкого, а на аперитив — слабоалкогольный коктейль. Марго тут же пристально прищурилась, пытаясь просканировать меня взглядом. Но на этот случай я подстраховалась заранее, надев едва ли не половину своих защитных и экранирующих оберегов. Они не мешали мне выражить и наводить порчу, но доставляли ощутимый дискомфорт всем, кто пытался меня просмотреть в плане магии. Вот и Марго сдалась уже на третьей секунде, недовольно поджав губы и уткнувшись в свое меню. «Правильно, девочка, не мешай будущей злой тете-ведьме притворять план в жизнь». Разговор за столиком не сильно клеился. И если мальчики еще хоть как-то развлекали своих девочек, то я предпочла прикрыть глаза в ожидании заказа и растечься мягкой лужицей под солнышком, которая настойчиво припекала правый бок, и даже влажный ветерок с реки не портил мне настроение. Жизнь прекрасна и удивительна. После позднего обеда она стала еще лучше. Требовалось лишь успешно завершить начатое, чтобы вернуться в башню к дракону уже безвозвратно темной. Пока Дима расплачивался по счету, я непринужденно осматривалась в поисках подходящей жертвы, с сожалением отмечая, что вокруг слишком мало потенциальных клиентов. Будний день, основная масса людей на работе, и лишь молодые мамочки с детишками да вездесущие бабульки ловили последние жаркие деньки осени. На одной-таки старушке-попрошайке и затормозила мой ленивый взгляд. Было в ней что-то темное. Криво усмехнувшись, через пару секунд поблагодарила свою интуицию. Бабка действительно была темной ведьмой и сейчас занималась вампиризмом. Проще говоря, вытягивала энергию из окружающих, проходящих мимо. Со стороны казалось, сидит себе старуха, бубнит что-то под нос, да и пусть бубнит, мало ли блаженных кругом. Но нет. Каждое слово, каждый звук несли в себе негативный посыл, цепляющийся ко всем, кто хотя бы на мгновение прислушивался к ее бормотанию, и тут же отнимал единицу жизненной энергии. Никогда не любила вампиров. Ни фантазийных, ни реальных. Энергетических и тех, кто жил в ментале и астрале. Они были паразитами. А паразитов надлежало уничтожать. Вот и сейчас я не думала ни секунды, решив убить старуху. Вряд ли это сочтется как однозначно темное деяние, но в любом случае не обелит мне карму, ведь это будет убийством, как ни крути. «Гена, дай пару монеток». Ангел стоял рядом и моментально выполнил просьбу, даже не уточнив, зачем мне вдруг понадобились деньги. Зажав их в правой руке, я шепнула слово «активатор», и заранее заготовленный руностав-убийца с удовольствием впитался в предложенный носитель. «Ребята, прогуляемся по набережной. Чудесный день!» Ольга радостно кивнула, тут же смутившись, когда на ее талию собственнически легла рука Димы. И лишь Марго со своей небезосновательной паранойей была не слишком улыбчива, хотя и позволила ангелу взять свою руку. До бабки было 100 метров, так что о моей истинной цели пока никто не догадывался. Шли мы неторопливо, я впереди, свита на некотором отдалении позади. И в самый ответственный момент никто не смог помешать мне бросить монетки в пластиковую тарелочку. Бубнёж пошел на новый виток, но, наткнувшись на мой защитный энергетический кокон, тут же оборвался. А мне в спину донеслось злое шипение бабки, не получившей положенную дозу. Я лишь фыркнула себе под нос, не став оборачиваться. «Шипи-шипи, паразитка, недолго тебе осталось». Настроение было на 5+. Легкий транс, возникший сам с собой от размеренного шага и ленивых мыслей, помогал быстрее восстановить потраченную энергию. Сопровождение не мешало, а когда эхо уловило отголоски ругани и даже, кажется, драки, я поморщилась от отвращения. Кто смеет мешать мне отдыхать и наслаждаться солнечным днем? До места конфликта еще было довольно далеко, и обзору мешали ясени, на которых даже не пожелтела листва, так что я приняла корыстное решение подойти ближе. До вечера уже рукой подать, а я все еще не темная, не порядок. Еще 100 метров, когда мы приблизились, стало ясно. Братва из прослойки, 6-6, не придумала ничего умнее, чем забить стрелку в общественном месте, да еще при свете дня. То ли кто-то фильмов криминальных насмотрелся, то ли моча в голову ударила. Но двое уже достали пистолеты, при этом размахивая ими как дубинками и наверняка мысленно представляя себя по меньшей мере Чаками Норрисами. Я бы посмеялась, если бы была одна. А так лишь начала вспоминать, какое из проклятий на перелом конечностей подойдет каждому из присутствующих, которых было 8 недочеловек. один с битой, другой с арматурой, третий с парой кастетов, еще умелец с нунчаками, двое крутяшек с пистолетами и последний уже не боец, так как сидел на земле и зажимал руками разбитый нос, умудряясь подвывать и материться. Тьфу! Бойцам по 18-то есть? Переходить непосредственно к активным боевым действиям юнцы не торопились, видимо, начиная понимать, что выбрали для встречи не самое удачное место. Кто-то из бабулек уже вопил. «Сейчас милицию вызову! Ишь, чё удумали, отморозки проклятущие!» Кто-то просто решил полюбопытствовать, а самые безголовые и вовсе снимали происходящее на телефон, чтобы через несколько минут выложить видео на YouTube. Да, куда катится мир? Впрочем, сама-то тоже ведь стою под защитой дерева и с усмешкой наблюдаю за происходящим. «Пойдемте, а?» Ольга не выдержала первая. «Нет, давайте посмотрим». На уговоры ангела я поддаваться не собиралась, планируя выгадать из происходящего максимум пользы. Осталось лишь дождаться, когда они начнут драться. Так будет проще скрыть следы воздействия. К сожалению, никто из бойцов первым начинать не торопился. Наверняка уже в душе все перетрусили и не отступали только потому, что не хотели выглядеть в глазах товарищей тряпками. Как я и думала, первым озверел самый пострадавший. Раненый в нос и в голову стопроцентно, причем уже давно. Матюгнулся особенно громко, но неумело. Подхватил с земли камень и, взревев, бросился на ближайшего противника. Кто-то из подошедших зрителей испуганно, но при этом возбужденно взвизгнул. Бабки заголосили громче, а на поляне началось натуральное месиво. Неумелое, грубое, подлое. Господи! До чего я докатилась? Стою и жду, когда подвернется удачный момент, чтобы проклясть фактически мальчишек. Во мне начала было говорить совесть, но у меня имелось оправдание не слышать ее. Надо, свято. Надо. «Святослава, давайте уйдем, здесь опасно». Марго тронула меня за руку, но я лишь отмахнулась. Мои практиканты не вмешивались, даже не думали этого делать. И если Гена морщился и предпочитал рассматривать зевак, то Дима буквально наслаждался моментом, впитывая в себя страх, боль и злобу окружающего пространства. Демон. Дрались парни крайне неумело, так что минут через 10 не выдержали крутяшки с пистолетами. Один выстрел, второй... Пока они били лишь воздух, но и этого хватило некоторым зрителям, чтобы запаниковать и поторопиться покинуть место боя. Но не всем. Осталась и я, прекрасно понимая, что пуля из обычного оружия не причинит мне вреда. Разве что снова придется одежду выбрасывать, но это ерунда. Пятый выстрел пришелся одному из братков в ногу. И он тут же заорал так... что даже бабки на секунду примолкли, чтобы в следующую запричитать уже в полный голос. Кто-то из ближайших к нам зевак все-таки додумался вызвать полицию. Еще через несколько минут, когда раненый уже не орал, а скулил, послышались сначала тихие, а затем все усиливающиеся звуки сирены. Жаль. Вот теперь точно пора уходить. Свидетелей я не хочу. «Ребята, уходим». Ангелы дружно шумно выдохнули. Дима скептично поморщился, Марго в очередной раз странно на меня покосилась, но ничего не сказала. Из этой драки для себя я лично не вынесла особой пользы. Парочка проклятий на неудачу не в счет. К сожалению, так и не выдалось подходящего момента. А время-то идет. Чтобы такого сделать плохого? Решив подумать об этом по дороге к машине, я повернула обратно. В любом случае, у меня осталось не больше 5 часов. Вряд ли Мрачнов позволит мне не ночевать в его квартире, так что следовало действовать решительно и быстро. И только я об этом подумала, как зазвонил мобильник. Чертыхнувшись, потому что так и не сменила мелодию звонка, я торопливо вынула телефон из сумочки и приняла вызов. «Алло, где вы?» «Гуляем по набережной». «Это там сейчас стреляли?» «Как оперативно! Откуда такая информированность?» С подозрением покосилась на Марго, но она была сама невинность. «Да, наверное», — ответив максимально беспечно, я пожала плечами, хотя вряд ли он это увидел. «Давайте домой». то он был чересчур трезвым и требовательным. «Обязательно, дорогой», — мысленно скрипнув зубами, я ласково добавила. «Заедем еще в пару мест и сразу домой. Все, пока». И тут же отключилась, не собираясь выслушивать его категоричные требования. Не дождется. «Так, ребята, Дима, давай за руль». Вручив демону ключи, я села рядом с ним на переднее сиденье, предоставив остальным располагаться позади. «И едем в торговый центр на Старовойтовской. Мне надо зайти в эзотерический магазинчик». «И еще в пару десятков мест». «Она!» Я нашел ее. Без мрачного. На том конце удивленно замолчали и тут же недоверчиво уточнили. «Точно?» «Абсолютно. Где?» «Едет в торговый центр на Старовойтовской». «Отлично. Контролируй, бригада будет через полчаса. И сам знаешь». «Знаю». В торговом центре уже через 15 минут стало ясно, что девочки вновь чересчур бдительны, а время утекало, как песок сквозь пальцы. Что ж, похоже, пора воспользоваться планом С. Пристальный взгляд демону в глаза, кивок с усмешкой, и больше ему ничего не нужно. Мы поняли друг друга без слов. Для места временного пребывания неугодных мне духов я выбрала первый этаж, крыло с подсобными помещениями. Именно этот торговый центр я знала как свои 5 пальцев, так что не составило особого труда провести спутников извилистым путем мимо бутиков с верхней одеждой, чтобы уже у самых дверей, ведущих в подсобки, слегка притормозить и осмотреться. Именно здесь всегда было немного покупателей. «Дима, Гена, не поможете мне?» Мальчики синхронно кивнули, и уже через секунду обезвреженные девочки, чьи сонные артерии были грамотно пережаты, плавно устраивались на руках у своих подлых ухажеров. Да, за это они им точно спасибо не скажут. Молодцы! Я открыла дверь, довела ребят до хозяйственной комнаты, где иногда отдыхал технический персонал. Там мы обнаружили техника, который через несколько секунд недоуменных вопросов и пары визгливых восклицаний присоединился в своем глубоком сне к девочкам. «Дима, проконтролируешь?» Не доверив это дело ангелу, я широко улыбнулась, когда демон услужливо склонился в поклоне и заверил, что ради меня готов на все. Еще бы! Ему сегодня перепало столько энергетического негатива, что грех жаловаться на своего куратора. «Минимум 3 часа. Встречаемся у машины. Гена, прогуляемся!» Забрала с собой ангела не потому, что не доверяла, а на всякий случай. Например, дотащить меня до машины, если я все-таки не рассчитаю сил и свалюсь на половине пути. И снова проклятие, снова порча. Разнообразить свои действия не было смысла. Терялось время, которого у меня и так было не очень много. Да и зачем? Карме абсолютно без разницы, что ее очернит. Первый этаж, второй, третий. Оставалось совсем немного, может, проклятие 20, когда я начала уставать. Нет, соберись, тряпка. Гена, малыш, купи мне мороженого, а? Лучше с шоколадом и побольше. Устало присев на пуфик в ювелирном отделе, я отправила ангела за допингом. Откинулась на колонну и прикрыла глаза. Время. Все решало время, которого с каждой секундой становилось все меньше. Меня кто-то требовательно дернул за рукав. Удивленно открыла глаза и обнаружила кроху лет 2. Славная малышка с каштановыми косичками смотрела на меня своими очаровательными карими глазками с потрясающе длинными ресничками. И, кажется, что-то хотела. «Да?» «На». Дитя вручило мне леденец, вынутый изо рта. «Спасибо». Откровенно растерявшись, я взяла леденец и торопливо осмотрелась в поисках мамы этой крошки. И если мне не изменяла интуиция, это именно та женщина, которая сейчас подбирала цепочку к крестику. А вообще это было несложно. Кроме нас в бутике больше никого не было. Хотя, зачем она мне нужна? Я снова перевела взгляд на свою кормилицу и не смогла удержаться от улыбки. Кроха смотрела на меня так, словно увидела что-то такое, чего не видели остальные. Восхищенно. «Привет. Как тебя зовут?» «Ли...» «Привет, Ли. Хорошая погода, правда?» Ее глазки удивленно округлились. Что сказать еще, я не знала. Никогда не имела дел с такими маленькими. В смысле, не общалась. Лечила, снимала испуг, порчу, но не общалась. «Любишь мороженое?» Девочка задумалась, а затем уверенно кивнула. И тут же задумалась я. А можно ли таким маленьким мороженое? «Всем оставаться на своих местах. Это ограбление». «Что-что?» Мое удивление было искренним и безграничным. «Ограбление ювелирки? Средь бела дня? Реально?» Инстинктивно прижав к себе девочку, я с неподдельным изумлением рассматривала троих грабителей с пистолетами, да еще и в масках. Вот так поворот. Самое настоящее ограбление. А я думала, сейчас такое только в кино увидеть можно. Глупо же. Современные технологии на таком уровне, что это в принципе бессмысленно, да еще и при свидетелях. Пока я отстраненно размышляла, какому глупцу подобное вообще могло прийти в голову, мужчины рассредоточились по бутику. Один остался у дверей, второй встал в центре не такого уж и большого зала, а третий направился к замершим продавщице и покупательнице. Женщины бледнели прямо на глазах. От одного небрежного жеста пистолетом продавщица начала вытаскивать лотки один за другим, трясущимися руками ссыпая украшения в подставленный грабителем обычный полиэтиленовый пакет. Покупательница, охнув, обморочно осела на пол. Ли испуганно пискнула и попыталась подбежать к матери, но я успела ее перехватить. И тут мужчины увидели нас. Я услышала ехидный хмык. «Ма!» Ли не унималась, начав кричать и вырываться, но я каким-то шестым чувством понимала, что нельзя отпускать ребенка. Нельзя, чтобы она подошла к ним ближе. Ни за что. «Ли, тихо, тихо, маленькая, успокойся. Ма спит. Шш». Прижав ребенка к себе, я пыталась ее успокоить, нашептывая на ухо успокаивающие слова с толикой силы. «Нельзя, нельзя, чтобы они...» «Заткни ее!» Первым не выдержал тот, кто стоял в центре. «Я бы с удовольствием заткнула тебя, сволочь. Навечно». Как назло, Ли не унималась, начав брыкаться и всеми силами стараясь от меня избавиться. Черт, в какой-то момент я ее не удержала или вырвалась. Упала на четвереньки и разревелась еще громче. «Заткни эту мерзость, иначе я ее убью!» Тот, что стоял в центре, начал откровенно истерить и трясти в воздухе пистолетом. И даже окрик того, кто контролировал сбор добычи, не помог. Он его попросту не услышал. Пистолет мелькал слишком быстро, слишком часто в направлении Ли. И когда она смогла встать, то время для меня замедлилось. Медленно. Очень медленно убийца направил пистолет в ее голову. Очень медленно нажал на курок. У меня были табу. Их было немного. Но дети в этом списке стояли на первом месте. Не позволю. Никому. Мой мозг уже рассчитал траекторию, и тело рвануло на перехват. Я выживу, а она нет. Нервы продавщицы не выдержали, и она заголосила. Снаружи наконец поняли, что внутри происходит что-то не то. В дверях мелькнуло бледное лицо ангела, но войти он не смог. Двери были заблокированы изнутри. Шаг. Выстрел в грудь. Шаг. Выстрел в лоб. Шаг. Подо мной скулила невредимая Ли. Я же, сплюнув кровь на пол одним резким движением, задвинула ребенка за колонну и встала с колен. Грудь, шея, щека. Я чувствовала жжение, но умирать не торопилась. Молниеносный удар в солнечное сплетение, и мой противник, хрипя, согнулся пополам. Удар локтем по затылку, и грабитель, конвульсивно дернувшись, затих у моих ног. «Кто-нибудь еще хочет в меня выстрелить?»